Цена за 10 экземпляров – 35 рублей. Уступка 20%. С вас следует 28 рублей. Что так мало? А нельзя ли 30%, сказал посланный? Нельзя. Ну, хоть 25%. Право, нельзя, сказала я, в душе сильно беспокоясь. А что, если он уйдет, и я упущу первого покупателя? Если нельзя, так получите. И он подал мне деньги. Я была так довольна, что дала ему даже 30 копеек на извозчика. Немного спустя пришел мальчик из книжного магазина для иногородних и купил 10 экземпляров, тоже с 20% уступки и тоже поторговавшись со мной. Присланный от книжного магазина Глазунова хотел взять 25 экземпляров, если я уступлю 25%. Ввиду значительного количества мне пришлось уступить. Приходило еще несколько человек. Все брали по 10 экземпляров, все торговались, но я больше 20% не уступала. Около 12 часов явился расфранченный приказчик знакомого Федора Михайловичу книгопродавца и объявил, что приехал взять на комиссию 200 экземпляров. Ободренная успехом утренних продаж, я ответила, что на комиссию книг не даю, а продаю на наличные. «Но как же, ведь Федор Михайлович обещал нам прислать на комиссию, я за ними и приехал». Я сказала, что книгу издал мой муж, а заведую продажей я, и что у меня такие-то и такие книгопродавцы купили на деньги. «А нельзя ли мне повидать самих Федора Михайловича?» — сказал приказчик, очевидно рассчитывая на его уступчивость. Федор Михайлович работал ночью, и я разбудить его не могу раньше 2. Приказчик предложил мне отпустить с ним 200 экземпляров, а деньги отдадим самому Федору Михайловичу. Я и тут осталась тверда и, объяснив, сколько процентов и на какое количество я уступаю, высказала мысль, что нам книг доставлено всего 500 экземпляров, и я рассчитываю их сегодня распродать. Приказчик помялся и ушел, несолоно хлебавши. А через час явился от них же уже другой посланный попроще и купил 50 экземпляров на наличные с 30% уступки. Мне страшно хотелось поделиться с Федором Михайловичем своей радостью, но приходилось ждать, пока он выйдет из своей комнаты. К слову скажу, что в характере моего мужа была странная черта. Вставая утром, он был весь как бы под впечатлением ночных грез и кошмаров, которые его иногда мучили, был до крайности молчалив и очень не любил, когда с ним в это время заговаривали. Поэтому у меня возникла привычка ничем по утрам его не тревожить, как бы ни были важны поводы, а выжидать, когда он выпьет в столовой 2 чашки страшно горячего кофе и пойдет в свой кабинет. Тогда я приходила к нему и сообщала все новости, приятные и неприятные. В это время Федор Михайлович приходил в самое благодушное настроение, всем интересовался, обо всем расспрашивал, звал детей, шутил и играл с ними. Так было и на этот раз. Когда он беседовал с детьми, я отослала их в детскую, а сама села на своем обычном месте около письменного стола. Видя, что я молчу, Федор Михайлович, насмешливо на меня поглядывая, спросил: «Ну, Анечка, как идет наша торговля?» «Превосходно идет», — ответила я ему в тон. «И ты, пожалуй, одну книгу уже успела продать?» «Не одну, а 115 книг продала». «Неужели? Ну так поздравляю тебя», — продолжал насмешливо Федор Михайлович, полагая, что я шучу. «Да я правду говорю», — подосадовала я, — «что ж ты мне не веришь?» И я достала из кармана листок, на котором было записано количество проданных экземпляров, а вместе с листком пачку кредиток, всего около 300 рублей. Так как Федор Михайлович знал, что дома у нас денег немного, то показанная мною сумма убедила его в том, что я не шучу. А с 4 часов пошли опять звонки. Являлись новые покупатели, являлись и утренние за новым запасом. Издание, видимо, имело большой успех, и я торжествовала, как редко когда случалось. Конечно, я рада была и полученным деньгам, но главное тому, что нашла себе интересующее меня дело – издание сочинений моего дорогого мужа. Была я довольна и тем, что так удачно осуществило предприятие, вопреки предостережениям моих литературных советчиков. Федор Михайлович был тоже очень доволен, особенно когда я передала ему слова одного приказчика о том, что публика давно уже спрашивает роман. Для Федора Михайловича всегда было чрезвычайно дорого сочувствие публики, так как она одна только его и поддерживала своим вниманием и сочувствием во все время его литературной деятельности.